Подарки, деньги. Подарки – это популярный инструмент для проявления агрессии. Звучит странно? Вопрос в том, какие это подарки. Как правило, это или одежда значительно меньшего или большего размера, или использованная одежда. Что чувствует человек, получая такие подарки? Конечно, злость, обиду, унижение. Этого и добивается свекровь. Если она не может напрямую конфликтовать с невесткой, то будет делать это через скрытую агрессию в виде подарков. Нарциссическая и созависимая свекровь может использовать неподходящие подарки как средство унижения, контроля, пассивной агрессии, зависти и демонстрации отсутствия эмпатии. Понимание этих мотивов поможет вам разработать стратегии для защиты своих интересов и установления здоровых границ в отношениях. Привезла в подарок свои лифчики ношеные, которые ей малы, а мне на 3 размера велики, и труселя ношеные, подарок мне сделала. Хотела, чтобы мы усыпили собаку свою, мол, зачем лечить, усыпите. Каждый раз звонила и спрашивала, усыпили или нет. Моей свекрови какая-то ее подруга или знакомая отдала вещи, и там были ношеные трусы, и она эти труселя мне предложила как подарок. Слава небесам, она не стала свекровью, но... Когда я расставалась со своим сожителем, она забрала подарки, которые она мне дарила. Мой разбитый телефон, мои сковородки, удлинитель и прочее. Короче, после этого попросила сироту, и желание было исполнено. Теперь вышла замуж за сироту. Чего и вам советую. Блин, моя свекровь постоянно дарила мне то трусики очень маленького размера. Я 165 сантиметров, 50 килограмм. То есть я довольно худая была. А после родов лифчик подарила на 0. У меня до рождения малой была 3, а после 5. Так вот, кто знает, зачем так делают? Ну, типа, какую цель последуют? Может, кто знает? Подарила мне крем от морщин 50+. Мне было 18 тогда. Заботилась, видимо, чтобы я не постарела. Попросила мужа принести мне в роддом кусочек отварной куриной грудки. Он сказал, что его мама сварит. Открываю контейнер, а в нем вареные куриные крылья с кожей, не первой свежести, и душок на всю палату. Когда я рожала, моя свекруха подарила мне старую серебряную чашку, из которой она пила чай при мне. На выписку не пришла. Когда мы пришли домой, квартира была грязной. Обычно после выписки накрывают на стол, празднуют, но у меня такого не было. Я приехала и начала убирать. Она пришла к нам через месяц после рождения ее внука. Это было с парнем, мы не поженились, слава богу. Он единственный ребенок в семье. День рождения у нас в один день. Решили праздновать дома. Жили мы тогда с его бабушкой и дедом, которые бухали, орали, были жуткими националистами. А мать его жила отдельно. Притащили, значит, ему родственники огромную кучу подарков. Мышь игровую, подставку под ноут, деньги в конверте, шматье. Ну, короче, все подарки выходили на кругленькую сумму. А мне демонстративно подарили краску для волос «Рябина», самую дешманскую. Я не обиделась, мне было очень смешно. После этого я увидела, как ко мне относятся в этой семье, и что я не готова к такому. Подарила сережки за внучку. После развода пришла и сняла деньги, сказала: «Ты теперь не сноха. Наверное, новой снохе подарит». Дарит на праздники свои давно купленные вещи с бирками конца 90-х, начала 2000-х, которые просто где-то лежали и ждали своего часа. Из лайтового отдала мне свое нижнее белье, в котором спала со своим мужем. Спасибо, конечно. Дарила подарки со словами: «Нам с дочей не понравилось». Моя подарила мне кольцо со словами: «Это я хотела его девушке подарить, но они расстались. Хорошо, что так получилось. Кольцо тебе досталось». В результате он отдал машину своей мамочке, сказав мне: «Ну, потом как-нибудь тебе купим». Впрочем, теперь вам понятно, почему это бывший. Когда нарциссическая и созависимая свекровь дарит такие неуместные подарки, как поношенное белье, вещи не по размеру, ненужные предметы или испорченные продукты, это может быть мотивировано несколькими психологическими факторами. Рассмотрим их с точки зрения психоанализа и теории созависимости. Первое. Унижение и контроль. Унижение. Дарение таких подарков может быть способом унизить невестку, подчеркнуть ее низкое положение в глазах свекрови и показать, что она не заслуживает лучшего. Это помогает свекрови поддерживать чувство собственного превосходства и контроля. Контроль. Подарки могут быть использованы как средство манипуляции и контроля. Дарение неподходящих или испорченных вещей заставляет невестку чувствовать себя зависимой и неуверенной, что усиливает контроль свекрови над ситуацией. Второе. Пассивная агрессия. Такие подарки могут быть проявлением пассивно-агрессивного поведения. Нарциссическая свекровь может не выражать свои негативные чувства напрямую, а использовать подарки как способ передать свое недовольство или враждебность. Третье. Проекция и отрицание. Проекция. Свекровь может проецировать свои собственные негативные чувства и недостатки на невестку. Даря такие вещи, она бессознательно пытается избавиться от собственных комплексов и тревог. Отрицание. Дарение испорченных или ненужных вещей может быть способом отрицания своей собственной вины или недостатков. Свекровь может неосознанно стремиться к тому, чтобы невестка чувствовала себя виноватой или неудовлетворенной, что отвлекает внимание от проблем самой свекрови. Четвертое. Зависть и конкуренция. Зависть. Свекровь может завидовать молодости, красоте или успехам жены и сына. Дарение неподходящих подарков может быть способом выразить свою зависть и подорвать уверенность невестки. Конкуренция. Если свекровь видит в невестке соперницу за внимание и любовь сына, такие подарки могут быть способом снизить ее значимость и попыткой доказать свое превосходство. «Моя свекровь подарила мне оранжевые панталоны с начесом, длиной до колен, и это почти сразу после свадьбы. Когда я ходила беременная, то принесла мне бандаж для беременной и лифчик для кормления. Эти вещи она сама надевала, когда моего мужа носила и кормила грудью. А когда к нам приходила в гости, то свою уличную обувь мыла в унитазе. И можно долго еще описывать. Я охреневала. Моя свекровь, 54 года, когда я была беременна, приносила мне просроченные конфеты и продукты. На блошином рынке у бабулек накупила старых детских вещей. Застиранных и пахнущих нафталином, хотя сама очень обеспеченная женщина. Принесла мне свои старые поношенные трусы и лифчики. Говорит, жалко выбросить, а тебе как раз будет. С помойки притащила альбом детский «Мой первый год жизни», пустой. И сказала, вот скоро женитесь же, детки пойдут. Пусть будет. Зачем покупать? Этот как новый. Пару пятен вытрешь. Как противостоять таким ситуациям? Установление границ. Важно четко и уверенно устанавливать личные границы. Выражайте свои чувства и потребности ясно и спокойно. Обсуждение с партнером. Обсудите ситуацию с мужем и убедитесь, что он понимает ваши чувства и поддерживает вас. Игнорирование манипуляций. Не поддавайтесь на манипуляции и не реагируйте эмоционально на такие подарки. Сохраняйте спокойствие и стойкость. Ответные действия. Можно вежливо отказываться от неподходящих подарков или возвращать их с объяснением, что они не подходят.